История моего исчезновения. Выпускной. Сибириада. Эрик Маркович Вайсберг. И купание в реке голыми. Вообще, Андрею Сергеевичу, я доставила огромное количество хлопот и неприятностей своим сложным, буйным и страстным характером во время съемок. Так, помню, случилось мое исчезновение на 3 дня, которые мне никто не мог простить. Дело в том, что у нас был выпускной вечер во ВГИКе, ведь «Сибириада» снималась несколько лет. И в этой картине 4 серии. И вот после выпускного мы, естественно, поехали праздновать к одной из наших студенток, которая жила тогда в квартире на Старом Арбате, в Мясниковском переулке, Ирина Брозговка. Кстати, в дальнейшем у Кончаловского был роман и с ней тоже. А фильм снимали в городе Калинине, в 3 часах езды от Москвы. Я загуляла так, что совершенно забыла о съемках. А пропустив 1 день, уже не понимала, что мне делать. Думала, что вообще не поеду, потому что это было очень-очень страшно. В то время я была влюблена до умопомрачения в продюсера картины великого Эрика Марковича Вайсберга. И Андрей Сергеевич кричал на него страшным голосом: «Это твоя баба! Уходи с площадки! Езжай куда хочешь! Ищи ее!» Был объявлен розыск. Каким-то образом Эрик Маркович нашел этот адрес. Мои однокашники весь курс успели предупредить меня, что поднимаются люди из съемочной группы. Я не знала, куда бежать. Схватила какой-то матрас и села под письменный стол. Раньше были такие с 2 тумбами по бокам, накрывшись этим матрасом. Поэтому меня не смогли найти. Но после 2 суток я поняла, что надо идти сдаваться. Не помню, как это случилось. Наверное, я позвонила на киностудию «Мосфильм» в кабинет продюсера фильма Эрика Марковича Вайсберга и сказала, где нахожусь, и призналась. Ты был прав, когда ты приезжал. Я пряталась. Надо вести меня на съемку. Он был так счастлив, потому что артисты ждали. Они, конечно, высказали мне свое фи, но больше всех возмущался Никита Михалков. В то время он уже был величайшим и великолепнейшим режиссером, снял фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», и он кричал своим красивым голосом: «Я никогда, никогда не буду тебя снимать, запомни это!» Надо сказать, что Никита Сергеевич держал свое слово, несмотря на наши дружеские отношения. Я всегда его очень любила, всю семью любила, и Танюшу, и детей, да я и сейчас всех люблю. Еще был случай, уже в городе Калинине, когда нас пригласили в какой-то дом. Честно говоря, хозяйка дома была очень неприятной женщиной, огромных размеров и очень злая. У нее была большая 3-комнатная квартира в каком-то доме практически на Москве-реке. И мы пошли туда втроем. Саша Панкратов, господин Кадочников, величайший-величайший актер. Народный артист Советского Союза, очень красивый мужчина, даже в свои 64 года. Он в фильме играл роль вечного деда. Я. Все хорошо выпили. И вот эта женщина стала заманивать Кадочникова к себе в спальню. А он безумно, безумно этого не хотел. Буквально руками держался за дверь, чтобы его не затолкнули вовнутрь. Такой интеллигентный, воспитанный человек, стройненький, худенький, такая гора на него, знаете, надвигалась. Помню, я схватила его за руку, боком надавила на эту тетку, и она, пьяная, упала в спальне. И мы с Кадочниковым побежали. Уже было утро, рассвет, появлялось солнце, и мы почему-то кубарем скатились вниз с крутого холма, на котором стоял дом, решили поплавать, разделись догола, пока летели вниз, а потом плавали, так шумели, что разбудили весь район. Приехала милиция и выловила 2 голых золотых рыбок. Кадочников кричал, что он народный артист Советского Союза, который играл Мересьева. А милиция смотрела на него и говорила: «Да вы хулиган, а не Кадочников. Сейчас с этой непонятно кем. А я пытаюсь закрыться как-то, мы же голые». Нас отвезли в участок и сказали, что нам дадут по 15 суток за хулиганство. Ой, выручил опять Никита Сергеевич. Я сейчас все сделаю, все организую. Я договорюсь. Он едет в участок и объясняет, что это действительно Каточников. А с ним действительно артистка. И что мы снимаем фильм. Забирает нас и везет на площадку. Естественно, когда мы появились, с нами опять никто не разговаривал. Потому что мало того, что мы сдвинули график, и нас ждали люди, еще и, ко всему прочему, такие неприятные. Да, да. А в 1975 году в России алкогольные возлияния были просто частью жизни. Люди собирались вместе, съемки происходили всего лишь 7 часов в сутки, максимум 8, не как сейчас, 12, 14, 16 или вообще 24 часа. Артисты много общались друг с другом, и выпивка была настолько привычно и естественно, как пойти поужинать. Поэтому вот такие истории иногда происходили на съемочных площадках.